Сатирические журналы рисуют этих представителей старины, разумеется, в карикатуре. В журнале «Всякая всячина», например, описывается визит племянника у старой тетки. Не успел последний войти к ней и поклониться, как она закричала на него. «Басурман, как ты в комнаты благочинно войти не умеешь?» В комнате было темно, тетка сидела на кровати. Племянник хотел поцеловать ее руку, но тут встретил непреоборимые препятствия. Между ними находились следующие одушевленные и неодушевленные предметы. У самой двери стоял направо большой сундук. Налево множество ящиков, ларчиков, коробочек и скамеечек барских барынь. При конце узкого прохода сидели на земле рядом слепая между двумя карлицами и две богадельницы. Перед ними, ближе к кровати, лежал мужик, который сказки сказывал. Далее странница и две ее внучки, девушки-невесты, да дура. У кровати занавесы были открыты, вероятно, от духоты, ибо тетушка была одета очень тепло. Сверх сорочки она имела лисью шубу. Несколько старух и девок еще стояло у стен для услуг, подпирая рукою руку, а сею щеку. Их недосуги живо изображало растрепанное убранство их голов и выпачканное платье. Племянник так и не достиг со своим поклоном к тетке. Он передавил человек 5 и перебил множество посуды, и в конце концов был очень рад, что кое-как выскочил из комнаты своей родственницы.